Сердце ликует, сердце поет, к небу взлететь так и хочет. Я ведь спасен, хвалу сердце поет, к небу взлететь так и хочет. Знаешь ли ты, что я спасен? Жизнь моя в небе там. Но ведь и ты можешь быть спасен, если захочешь ты сам. Ласково солнце шепчет прощен, птички мне вторят в лесу. Если кто скажет, что я не спасен, то на Голгофу гляжу. Знаешь ли ты, что я спасен? Жизнь моя в небе там. Но ведь и ты можешь быть спасен, если захочешь ты сам. Ведь на земле лишь ноги мои, сердцем я в небе живу. Бог на себя грехи взял мои, слава Ему я пою. Знаешь ли ты, что я спасен? Жизнь моя в небе там. Но ведь и ты можешь быть спасен, если захочешь ты сам. Радуйся, друг, вместе со мной, Он и тебе говорит. Ныне к Нему обратись ты с мольбой, Он и тебе все простит. Знаешь ли ты, что я спасен? Жизнь моя в небе там. Но ведь и ты можешь быть спасен, если захочешь ты сам.